перед богатым умирающим аристократом. Проходя через страну от Тихого океана, вероятно, возвращаясь домой из Пачакамака, Уатьякури засыпает на склонах горы. Благодаря своим качествам шамана Уатьякури удается понять разговор двух лисов, которые остановились поболтать. Он узнает, что один аристократ, владелец обширных земельных поместий Илам в Чаупи-Юнгас, край Коки, был сражен недугом вследствие сексуальных прегрешений своей жены. Один лис рассказывает, как жена владельца, поджаривая однажды маис, сунула себе маисовое зерно в вагину и отдала его съесть другому мужчине. Из-за этого деяния, понимаемого как супружеская измена, ее муж, аристократ, находится при смерти. Фундамент его дома пожирает змея, а двуглавая жаба живет под мельничным жерновом. Эта часть истории рассмотрена в главе 4 данной работы в ее астрономическом контексте. Астрономия мифа, передавая смысл двуглавой жабы, Анп-Ату, под жерновом, Марас, указывает на астрономическую дату около 850 года нашей эры, то есть ту же дату, с которой археология связывает крушение Уари. Поэтому два столетия, лежащие между потопом и разрушением дома умирающего аристократа, похоже, представляли собой период хаоса и войны, привнесенных неведомым чужим народом, который признавал только сильных и богатых. Иными словами, пятая глава начинается, несомненно, с описания падения и влияния Уари в области Уаручири в 850 году. Именно в это время, согласно повестям, родился бог войны. Эта интерпретация вполне подтверждается остальной частью мифа. Затем лис упоминает, что ни один целитель не смог излечить того человека. И Уатьякури получает шанс улучшить свою долю. Когда он идет к дому аристократа, то предлагает вылечить землевладельца в обмен на брак с его дочерью. В отчаянии аристократ соглашается. Когда Уатьякури открывает, каким образом аристократ стал рогоносцем, и хуже того, что единственное лечение состоит в том, чтобы снести его прекрасный дом, аристократ предпочитает сохранить свою жизнь и соглашается. Тогда в этой истории выступает новая фигура, зять несчастного аристократа. Когда он узнает, что его тесть действительно намерен сдержать обещание и выдать свою дочь замуж, то приходит в сильную ярость. «Ты, — кричит он, — несчастный бедняк, взял в жену мою невестку, такую богатую и влиятельную». Это определенно говорит о классовых привилегиях, так как основной принцип любой классовой системы заключается в установлении того, что называется экзогамным брачным ограничением, то есть положение, при котором мужчины из низшего класса не могут жениться на женщинах из высшего класса. Эта ситуация означает также, что аристократ и его богатый зять следуют правилам родства по мужской линии, поэтому они не могут принадлежать к коренному земледельческому народу, приверженному системе с двойным родством. Затем оскорбленный зять надменно вызывает Уатьякури на состязание в ряде искусств, включая танцы, пение, музыку, постройку дома и питье. При всех преимуществах у зятя в одежде, инструментах, строительных материалах и так далее, словом, при всем, что может дать материальное богатство и власть, он оказывается побежденным во всех испытаниях. Уатьякури символизирует превосходство внутреннего мира, поскольку он на каждом шагу своего пути получает помощь от диких животных. Этот эпизод зеркально отражает вторую главу мифов Уарочири, в которой Виракочи советуется с животными. Победа Уатьякури – это триумф старых ценностей над новыми. После победы во всех состязаниях Уатьякури настолько возмущен и разгневан, что превращает жену своего противника в камень и прогоняет мужа. Зять аристократа превращается в оленя, что раскрывает его варварскую природу, и направляется в горы.